тело так хочет любви. Я губ его коснулась. Тело так хочет любви. Я губ его коснулась. Сердце рвется в клочья. Губ его коснулась. Сердце рвется в клочья. Тело так хочет любви. Тело так хочет любви. Почему же тело так хочет любить?